Творческая группа «Самиздат» представляет. Контур боли. Эпилог. Осень в Новосибирск пришла раньше обычного, но наступала она так мягко, словно извинялась перед городом за отнятое до срока тепло. Дожди были короткими и шли только по ночам. К обеду же раскочегаривало почти по-летнему. Правда, к вечеру снова холодало, и в кронах деревьев уже просвечивали желтые пятна, как ранняя седина. Человек в легком сером пальто вышел из здания вокзала и остановился перед застекленным переходом между корпусами. В его движениях сквозили искованность, нега и явное желание вдохнуть полной грудью, как у ветерана бесконечной войны, чудом вернувшегося домой. Он спешил, но не позволял себе торопиться. Он знал, что первые минуты – это самое драгоценное впечатление, которое уже не повторится. Какой-то мужичок в клетчатой рубашке направился к нему, чтобы спросить зажигалку, но вдруг передумал. Круто свернув, мужик прошел мимо и целеустремленно зажигал дальше, пока не наскочил на урну. Гарин небрежно сбросил рюкзак под ноги, потом снял пальто и перекинул его через правую руку. Обе лямки рюкзака он надел на левое плечо и двинулся от вокзала. Шел он не быстро. Олегу нравилась мощенная площадка около лестницы и круглые красные цветники с такими же красными цветами и симпатичный, будто игрушечный домик впереди. Ему нравилось все, что он видел. Спускаться в метро не хотелось. Станция площадь Гарина-Михайловского, Марина столько раз о ней шутила, что это перестало быть смешным, находилась в двух шагах от вокзала, но Олег направился к площади. Остановившись напротив гостиницы «Новосибирск», он вытянул левую руку. Часы Фрэнк Мюллер блеснули на солнце так, что манекены в витрине как будто заулыбались. На странное сочетание потертого детского рюкзачка и усыпанного бриллиантами циферблата обратили внимание немногие. Лишь тучная дама на автобусной остановке и двое парней лет по 20, которые слонялись по улице без дела. Гарин дождался, пока светофор покажет зеленый, и снова поднял руку. В потоке машин, сорвавшихся с перекрестка, было несколько такси, но все оказались заняты. Из второго ряда к Олегу начал перестраиваться старенький синий «Опель», но уже прижавшись к тротуару и притормозив, почему-то проехал мимо. Гарина похлопали по спине. «Закурить не найдется?» «Не курю», — сказал он, не оборачиваясь. «И пиво не пью. Телефона тоже нет. И как пройти библиотеку, я не знаю. Честно, не знаю, ребят». Молодые люди обступили Олега с двух сторон. «Ты че такой смешной?» — с угрозой спросил один из них. «А ты почему такой грустный?» — весело ответил Гарин, потом поманил его пальцем и вполголоса добавил. — Не бойся, Светка никому не расскажет. У гопника отвисла челюсть. — А времени сколько не проинформируешь? — подал голос второй. — Проинформирую, — охотно отозвался Олег. — Вон, часы на столбе, видишь? Половина четвертого. Ровно в 11 вечера вы отправитесь по домам и ляжете спать. А сейчас вы купите в хозяйственном магазине 2 больших мешка? И пойдете по улице Ленина собирать мусор. И не до поворота, а до самого конца. До Красного проспекта. Потом обратно. Олег шагнул в сторону, чтобы оба человека попали в поле зрения. «Завтра утром вы будете чувствовать себя превосходно», — ласково продолжал он. «Вам захочется устроиться на завод. Не противьтесь этому желанию. Когда-нибудь вы мне скажете за это спасибо. Ну, если, конечно, вспомните». Синий «Опель» сдал назад, и водитель любезно открыл Гарину дверь. Олег закинул в машину рюкзак, затем пальто и уселся сам. «Эй!» – крикнул он, выглядывая в окно. «А на Светке женись, не сомневайся. И не тяни с этим, а то она ни в одно платье не влезет. У вас же двойня. Поздравляю, брат!» – с улыбкой закончил Гарин. Водитель, не спрашивая адреса, рывком тронулся с места. «Настроение сегодня такое хорошее!» – неожиданно поделился он. «Наверное, из-за погоды». «Наверное!» – благодушно произнес Олег. Опель доехал до перекрестка и повернул. Впереди над дорогой висело небольшое пушистое облако, но тень от него убегала все дальше. Улица Челюскинцев, широкая и светлая, приветствовала Олега как могла. Витрины магазинов сияли, деревья трогательно трепетали листьями. На парапете перед сквером сидели рядком 4 простые полосатые кошки. Они проводили «Опель» долгими внимательными взглядами, затем синхронно почесали уши и вернулись к созерцанию мира. «А ты, как я понимаю, не местный», — сказал водитель. «Надолго в наши края?» Гарин немного помолчал, прищурился, по примеру кошек, на солнце и пожал плечами. Навсегда. Конец книги. «Контур боли». Читал Михаил Михайлов. Майк 555.